монументальные фигуры основоположников советского государства Ленина и Сталина по проекту скульптора Меркурова. Место было выбрано удачно. Отсюда монументы будут смотреться хорошо. 8 июня он посетил в Горках больного Горького. С ним были Молотов и Ворошилов. А через 10 дней, 18 июня, Горький умер. Был объявлен всенародный траур, и 20 июня Горького похоронили на Красной площади. Жалел ли он о смерти Горького? Каждый умирает в предназначенный ему час. Как художник, Горький кончился. Егор Булычев был, конечно, пиком его творчества. Что касается Клима Самгина, то эту тягомотину он до сих пор прочесть не может. Да, не его Горького призвание писать эпопеи. Для эпопеи нужны крупные исторические фигуры. Горький эту миссию выполнил, сказав, если враг не сдается, его уничтожают. Этим он от имени интеллигенции внес весомый вклад в дело кадровой революции. Но писатели не всегда и не до конца осознают то, что говорят. Часто в угоду меткому слову красивой фразе поступают со смыслом сказанного. Говорят не совсем то, что думают. Неизвестно, как бы повел себя Горький во время процессов Каменева, Пятакова, Бухарина и других негодяев, среди которых много его личных друзей. Так что правильно умер. Вовремя умер. Умер, а кадровую революцию одобрил. Если враг не сдается, его уничтожают. Лозунг оставил. Хороший лозунг. Вел он себя, в общем, лояльно. Иногда взбрыкивал. Пришлось в прошлом году его осадить статьей Панферова. Показать, что неприкосновенных у нас нет. Ведь сам товарищ Горький утверждал, что искусство и литература должны развиваться в условиях свободного обмена мнениями. Вот Панферов свободно и высказал свое мнение. Горький все понял и больше не артачился. Нанесли удар по Шостаковичу, по композиторам-формалистам. Смолчал. Ударили по архитектору Мельникову и другим архитекторам-формалистам. Смолчал. Стукнули художников Почкунов, в их числе брата Каменева. Тоже смолчал. Ну, то ладно, смежное искусство, не литература. Но вот в марте выпороли Булгакова. А ведь это уже литература, драматургия, где Горький первый человек, и тоже ни слова не возразил. И все же не до конца был надежный человек. 17-й год это доказал, его отношение к Октябрьской революции это подтвердило. И как повел бы он себя во время кадровой революции, неизвестно. Может быть, не захотел бы терять лица перед так называемым мировым общественным мнением, так что правильно умер. Вовремя умер. Его память надо увековечить, его имя должно остаться в памяти народной, если враг не сдается, его уничтожают. Для интеллигенции он должен оставаться примером служения партии и советскому государству, примером преданности нынешнему руководству. Но несмотря ни на чью смерть, жизнь продолжается, она должна продолжаться по его инициативе приняты важнейшие решения о работе высших учебных заведений, о запрещении абортов, о педагогических извращениях. Эти постановления должны обеспечить рост народонаселения страны, укрепление семьи, правильное обучение подрастающего поколения как в школах, так и в высших учебных заведениях. Новое государство надо создавать на твердых основах. Революция ломает старый порядок, но она обязана создать новый порядок, твердый и незыблемый. Для этого она обязана использовать выработанные веками, утвердившие и оправдавшие себя формы жизни и быта. Если они были разрушены революцией, их необходимо восстановить. Нельзя допускать разрушение семьи беспрепятственными разводами. Свобода от семейных обязанностей, от воспитания детей деформирует членов общества, превращает их в людей, не несущих ответственности за жизнь своих близких, в людей без обязанностей и забот, Нельзя производить над детьми педагогические